Часть вторая. В одном городе на окраине было кладбище. Всех, кто умирал, хоронили там. А за кладбищем была речка. Много лет хоронили людей на этом кладбище. И в конце концов кладбище дошло до реки. Дальше хоронить было некуда. Можно было, конечно, сделать мост через речку и хоронить людей на другом берегу. Но то ли до этого никто не догадался, то ли были еще какие-то причины, но кладбище закрыли. Закрыли не совсем. Ходить на него, навещать старые могилы, было можно, а вот копать новые нельзя. Устроили новое кладбище на другом конце города, и если кто-то умирал, везли хоронить туда. Глава первая. Васька Решетов. Утро выходного дня выдалось пасмурным. Миша проспал почти до полудня. На кухне он встретил отца, который снова разговаривал с кем-то по телефону про Дмитрия Степановича. Уже почти 2 недели он нигде не мог найти своего товарища. Он не объявлялся ни на работе, ни дома, и никаких известий о нем не было. Взоров кивнул сыну на половину яичницы, оставшейся в сковородке, и ушел разговаривать в комнату. Миша снял сковородку с плиты и начал отковыривать пригоревшие яйца. Вчера он видел Ваську Решетова. Они учились в параллельных классах и встретились в школе за обедом. Миша по просьбе старички бегал в библиотеку за учебниками и поэтому пришел на обед позже всех. Андрей и Сергей уже поели и убежали переодеваться к физкультуре. Свободных мест за столами почти не осталось, и Мише повезло сесть напротив Васьки. Решетов с бледным лицом и темными мешками под глазами выглядел больным и уставшим. «Из-за брата переживает», – подумал Миша, доставая бутерброды, которые ему приготовила в школу мама. На дне пакета осталось яблоко, но он его оставил на потом. Решетов, не моргая, смотрел прямо перед собой, сквозь Мишу. Поставив локти на стол, он обеими руками держал свой бутерброд и медленно пережевывал откушенный кусок. «Мало кому понравится, когда глядят сквозь тебя». И хотя Миша знал, что он не стеклянный, мама много раз напоминала ему об этом, когда он становился напротив телевизора, все равно чувствовал себя не в своей тарелке. Он всеми силами старался не глядеть на жующего Ваську, но глаза сами собой возвращались к безжизненному лицу. Наконец Решетов дожевал первый кусок и вцепился в бутерброд, чтобы оторвать следующий. И Миша увидел, что из мяса, зажатого между 2 кусками хлеба, в тарелку Решетова закапала кровь. Мясо было совершенно сырым. Мише стало нехорошо, а Васька Решетов продолжал жевать с таким же отсутствующим видом. Вспомнив об этом сейчас, Миша почувствовал, что доесть яичницу уже выше его сил. Он отодвинул тарелку и пошел чистить зубы. Глава.